Тому есть еще два маленьких доказательства. Одно, по-моему, прямое, другое — косвенное, но в своем роде не менее сильное. Звезда, девочка, сон. От апреля 1877-го обратимся к октябрю-ноябрю 1866-го. С 4 по 29 октября Достоевский диктует юной стенографке Анне Григорьевне Сниткиной 10 листов игрока. Момент высшего творческого вдохновения, а еще и момент зарождения любви. Тайная тайных. Вдвойне. 3 ноября, в четверг, он впервые навещает ее в доме на Костромской. А 8 ноября, во вторник, Анна Григорьевна сама приходит к нему в столярный. Он крайне возбужден и радостен. «Не случилось ли с вами чего-нибудь хорошего?» «Да, случилось. Сегодня ночью я видел чудесный сон. Я придаю снам большое значение. Мои сны всегда бывают вещами». И он рассказывает, как, перебирая во сне свой палисандровый ящик, где хранились его рукописи, письма и дорогие по воспоминаниям вещи, он увидел вдруг, как что-то там блеснуло, какая-то светлая звездочка, оказавшаяся маленьким бриллиантом. Что же вы с ним сделали? В том-то и горе, что не помню. Тут пошли другие сны. А потом он рассказывает, что хочет написать роман о художнике, который все не справлялся с формой, которому все не давалось новое слово. И вот в этот решительный период своей жизни художник встречает на своем пути молодую девушку ваших лет. «Поставьте себя на минуту на ее место», — сказал он дрожащим голосом. «Представьте, что этот художник — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что бы вы мне ответили?» «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь». Когда Анна Григорьевна уходила, он остановил ее. «А ведь я знаю теперь, куда девался бриллиантик». «Неужели припомнили сон?» «Нет, сна не припомнил. Но я, наконец, нашел его и намерен сохранить на всю жизнь». «Мой сон 3 ноября», — говорит смешной. «Сон Достоевского 8-го, но 3-го он побывал у нее впервые». «Звезда». Девочка. Сон. Художник, ищущий новые слова. 3 ноября. Неужели случайность? Все эти поразительные совпадения. Не залетела ли в сон смешного человека искорка счастливого мгновения в жизни Достоевского? И не было ли на то его художнической воли? Вскоре он писал Анне Григорьевне: «Ты мое будущее — все, и надежда, и вера, и счастье, блаженство — все. Мне Бог тебя вручил, чтоб ничего из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропало, а, напротив, чтобы богато и роскошно взросло и расцвело. Дал мне тебя, чтоб я свои грехи, огромные тобою, искупил». Том 28, страница 184. Да, всегда он искупал свои грехи огромные работой, главным образом работой, творчеством. Одно убежище, одно лекарство — искусство и творчество. Мое житье, конечно, работа. Искупал, а все равно страдал. Все равно корил себя за то, что мало отдает, мало спешит дать непосредственного добра людям, близким, родным. Но тут все сошлось как никогда. И еще сильнее чудится, что в той картине, в картине сна смешного человека, мерцает, живет и не стирается уже облик самого Достоевского, и падавшего, и воскресавшего. А ту маленькую девочку я отыскал. И пойду, и пойду. Сон — образ осуществленного призвания человека и в жизни, и в творчестве. И вот еще один сон, реальный. Начало 1860-х годов. Достоевский неустановленному лицу. «Объясните мне мой сон». Я у всех спрашивал. Никто не знает. На востоке видна была полная луна, которая расходилась на три части и сходилась три раза. Потом из луны вышел щит, а на щите два раза написано «Да, да» старинными церковными буквами, который прошел все небо от востока на запад и скрылся за горизонтом. Щит и буквы осиянные. Достоевский. У всех спросите. Решительно у всех. Он меня очень интересует. Том 30, страница 244. Вряд ли очень основательна догадка, будто это письмо можно датировать 1870-ми годами. Том 30, страница 396. Если Достоевский у всех спрашивал, никто не знает. Если он умолял, у всех спросите, решительно у всех, то какие-нибудь следы этих вопросов ко всем и сохранились бы скорее от 70-х годов, чем от начала 60-х или конца 50-х, когда круг его общения был слишком узок, когда общение это происходило слишком далеко, а потому от него и осталось слишком мало следов. Во всяком случае, мне этот сон представляется настоящим событием, сильным впечатлением в духовной жизни Достоевского. Событие может быть даже сопоставимым с событиями, запечатленными им в записях 22 декабря 1849 года и 16 апреля 1864. Сон, очевидно, навеян размышлениями Достоевского о судьбах России и Европы, облеченными в аллегорическую форму. Том 30, страница 396. Не слишком ли рассудочно это соображение? Кстати, и аллегория не в природе реальных снов. Что это? Сон о призвании? О призвании пророка? Иди, иди, да-да, старинными церковными буквами. Щит и буквы осиянные. Тут уж невольно вспомнишь, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Вспомнишь, восстань, пророк, и виждь, и внемли. Я придаю своим снам большое значение. Не откликнулся ли и этот сон в сне смешного человека? Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь. Одно представляется с ужасающей ясностью, с ювелирски мелочной отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце. Перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка, и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Отбросьте здесь слово «сны», замените его на слово «искусство», и вы получите именно образ искусства. Сон смешного человека и есть такой образ. Найти в человеке смешного. Любому человеку, народу, стране любой, нужно чистое суровое зеркало, и нужен взгляд на себя со стороны, взгляд другими, не своими глазами. Но такое зеркало, такой взгляд особенно нужны всему человечеству, и особенно сейчас. Откуда Достоевский знал, что Земля наша из космоса видится голубой? Взгляните на карту, на глобус. На две трети реки, моря, океаны, да и астрономы к тому времени уже пользовались спектральным анализом, но не мог он знать, что от голубой звездочки этой тянется тонкий серебристый шлейф. Однако от этой красоты страшновато. Оказывается, в полете этом, неведомом и одиноком, сдувается земная атмосфера. И все же ее хватит, говорят, на 150 миллионов лет, если мы сами не сдуем ее в ближайшие десятилетия или даже годы. Но Достоевский с невероятной точностью и болью видел картину пожутче, как сдувается с земли духовно-нравственная атмосфера, как вытекает из нее живое время, все быстрее и быстрее, все больше и больше. Достоевский, подобно Данте, Лермонтову, словно посмотрел, сумел посмотреть на землю оттуда. Но он первый увидел то, о чем мы узнали только сейчас, 100 лет спустя, от людей, физически побывавших там и поразившихся, все одинаково. Как прекрасна и мала эта изумрудная звездочка, и как страшно представить, что она потухнет в самоубийстве, и как легко ей потухнуть. А что, если с нее во Вселенную, в бездонный черный космос и будет доноситься какой-то чудовищной азбукой Морзе? Бо-бок, бо-бок. Самоубийство последнего шанса, саморастление последней надежды. Сон рассказал не только о прежнем Достоевском, но и о будущем, о Достоевском речи Пушкина. Смешной ведь так же, как потом Достоевский обращается со своим живым словом к живым людям, прямо, голосом, глаза в глаза. Тогда, 8 июня 1880 года, люди замерли, слушая эту речь, оторопели, осветились, и многие... Ни ему, ни себе долго не могли простить этого светлого мгновения. Озарение приняли за наваждение. И опять больной, юродивый, смешной, сумасшедший. Оказалось, гениальный. Что такое смешной? Это образ, живой образ идеала в безидеальном обществе. Образ нравственности в обществе безнравственном, образ совести в обществе бессовестном. Там, где господствуют такие реальные, серьезные, надежные, деловые качества, как ложь, трусость, корысть, наглость, некрасивость, злоба, зависть, бессовестность, там правда, мужество, бескорыстие, скромность, красота, добро, доброжелательность, совесть — все это и кажется нереальным, ненадежным, неделовым, смешным. Все это и проходит по чину юродивого, по чину смешного. Смешными были Сократ и Джордано Бруно, Руссо и Торо, Гаас и Федоров, Чижевский и Вернадский. Смешными были со своими чувствами добрыми и Пушкин, и Герцен, Толстой и Короленко. Смешными были десятки тысяч русских учителей и врачей, которые не за страх, а за совесть учили и лечили свой народ. И швейцар сделался смешным, когда бросил свою славу и уехал в Африку помогать тамошним больным, потому что испытал вдруг благоговение перед жизнью. И, кстати, подобно нашему смешному, он... точно отметил дату своего прозрения — 13 сентября 1915 года. Он плыл по реке Огобье к тяжелобольной женщине. А если цель реализма в высшем смысле — это по-достоевскому найти в человеке человека, то это и означает еще найти в человеке смешного, того смешного, которого он сам часто в себе боится, стесняется, которому не верит, но который живет в нем, отчеловечивает, не дает пасть, спасает. Каждый может вспомнить своего любимого смешного, каждый может вспомнить смешного в себе, и, наверное, у каждого есть, был свой сон смешного человека, свой живой образ истины. Может быть, все лучшее, что есть в человеке, и проявляется тогда, когда он не боится, имеет мужество быть смешным, имеет мужество вдруг потерять, забыть старые, серьезные, пустые, потухшие слова и вспомнить, отыскать слова новые, смешные, неотразимые в своей детской и мудрой простоте, перед которыми разом ветшают и в прах рассеиваются слова старые. Никогда не было такой спасительной необходимости в смешных, как сейчас. Конечно, я не выразил здесь и сотой доли смысла и красоты сна. Той красоты, которая и спасает, и спасет мир. Я ведь понимаю, что рискнул пересказывать музыку, а потому лишь тогда был чуть-чуть точен, когда цитировал, то есть когда она, музыка, звучала сама, да и то поневоле обрывочно. Почитайте, перечитайте сон, послушайте смешного. Сравните его слово с речью Достоевского о Пушкине и убедитесь в этом. А их действительно непременно надо сопоставить, обе эти речи. Смешной. Они говорят, что я уже теперь сбиваюсь. То есть, коль уж и теперь сбился так, что дальше-то будет. Правда, истинное, я сбиваюсь. И, может быть, дальше пойдет еще хуже. И уж, конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать. То есть, какими словами, какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу. Но послушайте, кто же не сбивается? А между тем ведь все идут к одному и тому же. По крайней мере, все стремятся к одному и тому же. От мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая — это истина. Но вот что тут новое. Я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но ненадолго. Живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на 1000 лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех. Но это была ошибка. Вот уже первая ошибка. Но истина шепнула мне, что я лгу, и охранила меня, и направила. Достоевский и сам перед 8 июня 1880 года чуть было не уклонился, чуть было не сбился. Ведь хотел даже он на празднике Пушкина, поднять знамя войны против Тургенева, против всех тех, с кем на самом деле ему было по пути. И все же не уклонился, не сбился, поднял знамя примирения, потому что видел истину. Истина шепнула мне, потому что направил и охранил его живой образ Пушкина, потому что спасло мужество быть смешным. «Я твоему голосу верю», — говорит Рогожин князю Мышкину, «и точно так же верим и мы именно голосу смешного, не отдавая себе в этом отчета. Точно так же участники пушкинских торжеств верили 8 июня 1880 года голосу Достоевского». И сбылось. Пусть на минуту. Самое невероятное. Достоевский. Вы не верите, что вы так прекрасны? А я вам объявляю. Честным словом. Он объявил. И ему поверили. Достоевский. Скажи мне одно слово, Пушкин, но самое нужное слово. Он и сказал. Смешной. Если только все захотят, то сейчас все устроится. Все и захотели, и все устроилось. Это и была речь великого смешного человека. Это и был глагол пророка. После речи он и прочитал пророка. Его заставили прочесть еще раз. Он и сделался вдруг автором одной из самых великих минут России. И на эту минуту все там, в зале дворянского собрания, соавторами его сделались, стали такими же смешными. И словно им всем был один и тот же сон, общий сон смешных человеков. Но ведь наяву, наяву. Вот все и сошлось. Сон смешного человека. Пророк. Речь о Пушкине. А Белкины ее записали, эту речь. Записали главное — свое впечатление от нее. Записали и, конечно, не опубликовали. Но вот сейчас кое-что отыскалось. Но правда и то, что нет-нет, да и оживет вдруг. Выскочит невесть откуда какой-нибудь персонаж бабка из тех, кого Достоевский называл «самооплевники наши», о ком говорил: «Мы видим доблесть в даре, одно худое видеть, тогда как это одна лишь подлость». Выскочит и с садизмом, со злорадством, научно и принципиально начинает топтать эту великую минуту. Не сбылось, дескать, не сбылась. И факты приводит, по преимуществу худые, гадкие. И факты знаем, и гадкие тоже, и побольше его их знаем, а все равно еще одно знаем, главное — сбылось, тем более сбылось. Это одна минута живее иных десятилетий. Просто невдомек ему, бедному, что минуту остановить надо, войти в нее, побывать, пожить в ней, пожить ею, тогда и полюбишь, навсегда полюбишь. И оживет она. Невдомек, что речь Достоевского, как и речь Смешного, это не политическая программа, не идеологическая декларация, это прямое обращение художника к людям с программой гуманистической, поэтической. Это небывалый духовный взрыв живого поэтического слова, великий факт победы великого искусства. Невдомек, что если был он последователен, этот самооплевник, то с таким же садизмом должен топтать и минуты концерта Баха, Моцарта, Бетховена, Мусоргского. Там ведь тоже на минуту сбывается главное предназначение искусства — единить, мирить людей, восстанавливать в человеке человека, единить, мирить именно таким восстановлением. Да ведь, если угодно, речь Достоевского и была таким концертом, таким исполнением собственного произведения, о котором и мечтал Скрябин. Когда музыка творится прямо в душах людей и преображает их, невдомек тому самооплевнику, что тогда надо растоптать и те святые минуты, когда Пушкин читал людям свои стихи, Бориса Годунова читал, когда они сами читают Пушкина. Невдомек, что надо тогда и все искусство, всю культуру вытоптать. Она ведь вся из таких минут. И что же, она вся не сбылась? Эта минута — прообраз спасительного вдруг, прообраз вдруг подвига. Она из тех, которые готовятся веками и сами предуготовляют века, из тех, которые и спасут мир. Мало еще таких минут в истории России и мира всего. Тем они драгоценнее, святее. Чем были бы мы без них? Но мы, как никогда, накануне новых таких минут, как никогда мир ждет такого слова, как у Смешного, как у Достоевского, как у Пушкина. Все так и будет. И слово такое опять станет плотью, и уже не на минуту. А точнее, минуты сольются в часы, дни, годы. Это и будет торжество одухотворенного живого времени. А иначе восторжествует время мертвое, в котором уже вообще ничего не будет. В той же речи Достоевский навсегда растревожил, озадачил, ошеломил нас своими последними словами. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем. Он сам умер в полном развитии своих сил, всего через 7 месяцев после этой речи, не дожив до 60. Известные нам «Братья Карамазовы» — это лишь первый роман. А главный роман, обещал Достоевский, второй. А еще были обещаны романы «Сороковины», «Русский», «Кандид». Но почему-то усиливается у меня такое чувство, что он-то сам все-таки разгадал эту тайну, то есть имел свое убеждение о ней, видел истину, что она есть в речи и порой проступает, мерцает, дразнит и вдруг снова исчезает. А иногда даже мерещится, страшно и признаться в этом, что она заявлена там яснее ясного. Почему же тогда сказал «разгадываем»? И действительно, разгадываем. Больше 100 лет разгадываем эту тайну. В сущности, двойную тайну Пушкина-Достоевского. Разгадываем без них, уклоняясь, сбиваясь и порой даже очень, настолько, что и вовсе забывали о ней. Забывали и о Пушкине, и о Достоевском. Силились не понимать их. И очень даже успешно, и предавали обоих анафеме, а стало быть, и саму эту тайну, а стало быть, и самих себя. Когда же разгадаем? Это ведь тайна о России, о ее судьбе, назначении, и, может быть, как выяснилось вдруг, больше всего о России в нынешнем мире, стоящем на самой черте жизни и смерти. Только очень уж мало времени остается для разгадки, и совсем уж почти нет его для того, чтобы и дальше уклоняться и сбиваться. Не уголок ли этой тайны проглядывает в таких словах из той же речи? Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только, в конце концов, это подчеркнуто, стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Том 26, страница 147. Не приоткрылась ли эта тайна сама? Именно в том зале, именно в ту самую минуту, когда о ней было сказано, именно непосредственным живым отношением тех людей к только что услышанному. Не воплотил ли ее сам Достоевский, осуществивший в эту минуту свой идеал искусства в его восполненной целости, сливший искусство с жизнью в одно единое, в ответственность за судьбу России, за судьбу мира?